Эти события переплелись. И древние, что принадлежали границы Ветхого и Нового Завета, и старинные, что были связаны с возрождением патриаршества на Руси, и события дня текущего. Царица Небесная по промыслу Божию, приуготованная к приятию Святаго Духа, в отроческие годы, в младенческие годы, была родителями своими посвящена на служение Господу. И это служение началось с ее восхождения по ступеням в Иерусалимский храм. Почему этот эпизод из ее жизни отмечен церковью особо, так что он стал основой для одного из самых великих праздников в церковном году? Не случайно. Потому что именно с видения во храм Пресвятой Богородицы начался ее жизненный путь. Это начало пути. Оно было чудесным, торжественным. Сам первосвященник встретил младенца Марию и по преданию совершил то, чего по закону совершать был не вправе. Он ввел ее во святая святых. Это было дивное начало пути. И Царица Небесная прошла свой жизненный путь. Пречистая Дева Мария исполнила все бывшие о ней обетования. Она не помрачила грехами своими божественной благодати. Она не воспрепятствовала ни одним из своих душевных действий, ни одной мыслью своею тому, чтобы благодать особо снизошла на нее в день Благовещения. Торжественное и богоугодное и святое начало пути было как бы знаком и символом всего этого пути. То же самое мы можем сказать о святителе Тихоне. В тяжелейшие годы революции, когда народ был охвачен ужасом беспамятства, когда были разрушены все определенные тысячелетним развитием страны ориентиры, когда были попраны святыни, когда народ отказался от Бога, когда он стал связывать будущее свое с соблазнительными и греховными обещаниями, которые никогда не могли быть выполнены. В тот самый момент Богу было угодно призвать к всероссийскому служению Тихона, ставшего патриархом московским и всея Руси. Для святителя этот день тоже был началом его пути, сравнительно короткого пути, исполненного скорби, страданий, душевных мук. А разве иным был жизненный путь Пресвятой Богородицы? И святитель в жизни своей, вкусив сполна человеческого горя, остался верен своей архиерейской присяге, остался верен величайшей ответственности, которую Господь возложил на него с восшествием на патриарший престол. Он оказался верен Богу и Церкви, и народу своему, даже до последнего своего издыхания. И этот путь начавшийся в день введения во храм Пресвятой Богородицы, завершился в Царствии Божием прославлением святителя Тихона в лике новомучеников и исповедников земли нашей. Сегодняшний день, отмеченный всенародными выборами, в каком-то смысле тоже начало пути. Потому что стране нашей предстоит сделать очень многое. И от того, сделаем мы это или не сделаем, будет зависеть само существование России. Не больше и не меньше. Ибо Россия может существовать только как великое многонациональное государство, или оно не сможет существовать. И народ наш делает выбор. И дай Бог, чтобы этот выбор стал началом пути, ведущий к славе. Божьей славе, отображаемой в вере людей, в их жизни и в славе Отечества нашего. Мы сами избрали добровольно политическую систему, которая предполагает борьбу, конкуренцию людей, объединившихся в политические партии. Систему, которая предполагает некое разделение народа и общества. От того, как мы будем использовать эту систему, многое зависит. У меня нет и не может быть никаких рекомендаций и рецептов политического характера. Но как пастырь я говорю от Слова Божия. И удивительным образом, случайно, но ничего случайного не бывает, в соответствии с уставом Церкви, сегодня читалось послание апостола Павла к Ефесянам, в котором находим такие слова: «Умоляю вас сохранять единство Духа в союзе мира». И сегодня, обращаясь к России, с этого места, овеянного славой святителя Тихона, я говорю народу нашему: сохраняйте единство Духа в союзе мира, ибо не удержится то царство по Слову Божию, которое разделится само в себе. И пусть наши разделения, наши политические пристрастия, наши политические взгляды и убеждения никогда не разрушат единство народной жизни, от которого зависит процветание каждого и всех нас вместе, как народа и страны нашей. Пусть благословение Божие, пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает сегодня над страной нашей российской, над народом ее, над всеми, кто с чувством ответственности, любви к Отечеству, готов идти по тому пути, который открывается нам сегодня. И да поможет нам Господь в этом шествовании во славу Его святого имени. Аминь. Сегодня еще одно событие, которое я хотел бы особо отметить. Объединились наши люди, возглавляемые Андреем Юрьевичем Вельюминовым, руководителем таможенной службы России, с тем, чтобы предпринять замечательное действие. Мы приближаемся к 200-летию победы в Отечественной войне 812 года. И вот энтузиасты решили предпринять конный поход из Москвы до Парижа. Как некогда с боями прошли наши люди, освободив Россию и Европу от тирании. Хорошо, что возникла такая мысль. Ведь мы иногда сравниваем себя с нашими предками. И, может быть, справедливо считаем их более сильными, более мужественными, более смелыми, более жертвенными. Пусть повторение подвига не в военных, конечно, а в мирных условиях поможет и нам понять, что народ наш способен также на деяния, требующие подвига, жертвенности и мужества. Пусть этот поход послужит также примирению народов, живущих в Европе, ибо от мира на нашем континенте зависит и мир во всем мире. Я хотел бы благословить вас, Андрей Юрьевич, изображением Донской иконы Божией Матери и всех тех, кто вместе с вами организует и предпринимает это замечательное действие. Всех казаков, которые будут участвовать в походе, благословляю, пусть покров Царицы Небесной пребывает со всеми вами и со всем казачьим воинством России. Аминь.